Брэдли Пирсон связывал для себя нечеткость самосознания с особенностями своей творческой личности. Но здесь он совершает ошибку, обычную для людей неосведомленных, принимая причину за следствие. Художники, по большей части гомосексуалисты, это чувствительные, нежные люди. Они лишены возможности самоутверждения и как мужчины, и как женщины, и потому, вероятно, особенно хорошо приспособлены представлять человечество в целом и вмещать Вселенную в сердце своем. То, что история Брэдли Пирсона трактует о его любви к женщине, не может служить опровержением нашей теории. Брэдли сам дает нам в руки ключи к разгадке. Когда он впервые на страницах книги встречает свою даму сердца, он принимает ее за мальчика. Он влюбляется в нее, вообразив ее мужчиной. Он овладевает ею, когда видит ее в костюме принца. А кто, кстати сказать, любимый автор Брэдли Пирсона? Величайший гомосексуалист? Отчего взыгрывает фантазия Брэдли Пирсона, возносясь выше башни Почтамта? От мысли о юношах, которых играли женщины, переодетые юношами. Далее. Кто такая в сущности эта девушка с характерной фиксацией интересов на отце и с переносом дочерних чувств на Брэдли Пирсона? Дочь протеже Пирсона, его соперника, идола, овода, его друга, его врага, его альтер-эго, дочь Арнольда Баффина. Наука утверждает, что такие вещи не могут быть случайны. И наука не ошибается. Когда я говорю, что Брэдли Пирсон был влюблен в Арнольда Баффина, не следует понимать этого в грубом смысле. Мы имеем дело с психологией сложного и утонченного индивидуума. Привязанности более примитивные, более земные, могли тянуть его к другому объекту, но фокусом страстей для этой жертвы самообмана, воплощением любви как таковой, был Арнольд. Его он любил, его ненавидел, его образ воспринимал как искаженное отражение своего лица в тенистой струе, неотразимо влекущий, вечно восхищенного, вечно тоскующего нарцисса. Он сам признает, многозначительное слово, что в Арнольде, как и в нем самом, было что-то демоническое. Образ Арнольда, как подтвердит любой критик, в литературном смысле примечательно слаб. В самом деле, почему вся эта история выглядит такой странно неубедительной, словно нарочитой? Почему нам кажется, будто в ней чего-то не хватает? Да потому что Брэдли не до конца чистосердечен. Он часто говорит, что привязан к Арнольду, что завидует Арнольду, даже что он одержим Арнольдом, но не осмеливается выразить, воплотить эти чувства в своем повествовании. Из-за такого умолчания рассказ его, вместо того, чтобы дышать жаром, оказывается холодным. Однако главный интерес здесь представляет не классическое замещение объекта. Данный случай интересен в основном тем, что Брэдли Пирсон – художник, который прямо у нас на глазах искренне, а подчас и неискренне, рассуждает о своем искусстве. Как он сам говорит, душа в поисках бессмертия открывает глубокие тайны. Сам Брэдли часто не отдает себе отчета в значительности своих высказываний. И это делает его книгу для компетентного аналитика еще более ценной и поучительной. Что Брэдли мазохист, само собой очевидно. Что мазохист все художники – это еще один трюизм. Как легко специалисту истолковать его одержимость литературой? Даже великие не способны полностью замести следы, скрыть свои мелкие грешки, сдержать возглас упоения. Мы видим, ради этого художник